ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Śrīmatāṁ svapatā Krishna Puṇyaśrāvana kīrtanā Hridyantāsto hya bhadrani Vidunoti sukritsatam Naṣṭaprayeṣva bhadreṣu Nityam bhāgavata sevaya Bhagavatyuttama śloke Bhaktirbhavati naiṣṭhiki Tadarajastamo bhava Kamalopadayaścaye Cheta etairana vidham Sthitam sattve prasidati Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Buddhaya Srimate Bhaktivedanta Swamine Vinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Drishtakarine Vanchakaupatarubhyascha Kripasindrubhyayavascha Pratidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Vidabhuja-hikkanakavadatau Sankirtanaikapitarau Kamalayataksau Vishvambarau Dvijavarau Yugadharmapalau Vande Jagatpriyakarau Karunavatarau Я сегодня буду рассказывать немного о фестивале Радхаятры. И расскажу еще одну историю, которая является объяснением Гауди Вайшнава этой формы Господа Джаганнатхи. На самом деле она восходит к словам Кришны, которые Кришна сказал Удаве. Об этом немного позже. Вначале мне хотелось вернуться к тому, о чем мы говорили вчера, к тому, каким образом Шримад Бхагаватам и рассказы о Кришне очищают наше сердце. Я уже говорил вчера, что любая ступень бхакти – это дар Кришны. Что в сущности Шрада, Саду Санга, Баджана Крия, Анарта Нивритти, Ништа, Ручи, Асакти, Бала и Према. Это разные названия одного и того же. Милости Кришны. На первом этапе Кришна дает нам милость свою в виде Шрады. На втором этапе Он посылает нам саду, с которым мы общаемся. Это тоже будем видеть. На третьем этапе он позволяет нам заниматься баджанакрией, делая нас квалифицированными для этого. Это тоже будем видеть. На четвертом этапе он постепенно очищает наше сердце от анат. Потом он дает нам устойчивость или непоколебимость при этом служении. Потом он посылает нам свою милость в форме вкуса, в форме привязанности и страсти к Кришне. И в конце концов страсть эта перерастает в бхаву. И первый проблеск духовной любви. И все это различные награды, которыми Кришна вознаграждает наше терпение. Вот, собственно, и все. Человеку не нужно обладать никакими экстраординарными способностями. Не нужно иметь способность концентрироваться. Не нужно быть очень отвлеченным. Более того, это даже повышает нам рано или поздно. Ему не нужно уметь делать йогу. Единственное, что ему нужно, это терпение. Терпение и вера, которая поможет ему это терпение питать. Но даже веру дает нам Кришна. То есть, в принципе, нам ничего не нужно. Единственное, что нам нужно, это отдаться на милость Кришне. И постепенно все само собой будет происходить. И в первом стихе Сута Госвами говорит, «Нашта проешва бадришуники бхагват, синватасва ката кришна пуни шравана киртана придятасва для бадрани виду мати суприн сатам». Что сам Кришна начинает чистить наше сердце изнутри. И «Нашта проешва бадришуники бхагвата сева». Вначале очень важно, чтобы человек слушал о Кришне постоянно. Нитти бхагвата сева. Сила Джива Госвами, Рупа Госвами сравнивает этот процесс постоянного слушания с аюрведической процедурой. В аюрведе есть процедура переведения ртути в лекарственное состояние. Ртуть, как известно, ни с чем не смешивается. Все закашливаются. При упоминании об аюрведе. Вспомнили о своих болезнях. Но ртуть яд. Но есть особый аюрведический процесс, в результате которого ртуть становится лекарством. Процесс носит какое-то ученое санскритское название. А вначале ртуть смешивают с серой. И ртуть, с чем бы ее не смешивать, если попытаться ртуть с водой смешать. Представьте себе, что будет. Ничего не будет. Но если добавить туда серу и начать растирать, то постепенно, в результате большого труда, когда мы растираем снова, ртуть будет переходить, выражаясь по-научному, в сульфид ртути. Потому что у ртути есть небольшое сродство с серой. И происходит процесс взаимодействия. Там нужно читать мантры, нужно еще что-то делать, всякие алхимические церемонии проводить. Но смысл в том, что именно это человек должен делать сначала. Когда наша душа, подобная ртути, никак не хочет ни с чем смешиваться, кроме чувственных удовольствий. Она как ртуть ускользает от нас. Мы ее хотим к Кришне привести. Она уже убежала куда-нибудь. Но Шрила Рупа Госвами говорит, что человек должен терпеливо слушать о Кришне. Терпеливо повторять его имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И Сута Госвами объясняет, на что проявляется обладающий в нити Бхагавата. Если человек делает это нитем, нитем значит постоянно, каждый день. Нитти Бхагавата Сева. Это каждый день слушает о Кришне. Слушает Шримад Бхагаватам или рассказом о Кришне. То постепенно удивительные процессы начинают происходить в его сердце. И Нашта Праешва Бхадришу. Почти все нежелательное уходит из сердца. Что это реально значит? И наверняка многие из вас убеждались в этом. Что такое бадра или грязь в нашем сердце? А бадра или грязь в нашем сердце – это грязь посторонних материальных желаний. Самскары тянут нас. У нас есть ощущения, впечатления, память о прошлых наслаждениях, которые отложились в нашем сознании. Когда мы наслаждались раньше, сознание наше таяло. Это оставило отпечаток, это наслаждение оставило отпечаток в нашем сознании. Эта самскара будет тянуть нас назад. И вначале эти самскары очень сильные. Человек курил, или человек пил алкоголь, человек делал еще что-то. У него остались очень сильные самскары. Он слушает о Кришне, а самскары тянут его. Он уже цитировал хорошую русскую поговорку. «Рад бы в рай, да самскары не пускают». Самскары тянут нас назад, потому что память осталась об этих чувственных удовольствиях. Но что происходит, когда человек слушает о Кришне? На самом деле, этим процессом активизации самскар занимается сам Кришна. Кришна что говорит в Бхагавад-гите? «Сарвасья чахам хриди сами вишту, мадап смритир янам апохам ча». Когда человек вспоминает что-то, смрите от кого исходит? Память от кого исходит? От Кришны. Кришна напоминает нам. Ты помнишь, как ты наслаждался? Мы такие глупые, что мы даже помнить об этом не можем. У нас есть только единственное, на что мы способны, хочу наслаждаться. Теперь Кришна нам объясняет, как нужно наслаждаться. Он говорит, помнишь, как ты наслаждался раньше? Сейчас я тебе напомню об этом. И он оживляет какую-то самскару, и самскара расцветает в нашем сознании пышным цветом. Мы думаем, хочу еще раз. И Кришна это делает постоянно. Кришна в виде параматмы в нашем сердце напоминает нам об этом. Кришна толкает нас туда. Почему? Потому что мы хотим этого. Он знает, чего мы хотим. И он выполняет нашу волю, оживляет ту или иную самскару, делая нашу жизнь исполненной необычайного разнообразия. А что происходит, когда человек слушает о Кришне? Ввиду ночи сухрит сатан. Что Кришна делает, находясь в нашем сердце, когда мы слушаем о нем? Он тоже слушает. И он слушает гораздо внимательнее, чем мы. Мы слушаем в полуха. Он слушает ушами, глазами, ртом, кожей. Анганея сиаса календрия бриттиманти. Все его чувства в этот момент слушают. И что с ним происходит? Он забывает напоминать нам о чувственных наслаждениях. Он слишком сосредоточен на этом. Он слишком поглощен. И поэтому ввиду ночи сухрится там постепенно, а бадра или грязь в нашем сердце слабеет. Мы начинаем чувствовать, как эти... Если мы постоянно слушаем, если мы серьезно посвящаем свои чувства служению Кришне, прежде всего слушанию о нем, то мы начинаем чувствовать, как постепенно желания теряют над нами власть. Как постепенно они остаются в сердце, но они перестают быть такими строгими, сильными, чтобы столкнуть нас. И Сута Госвами говорит, что это ступень нишки. Ступень нишки – это когда желание есть. Есть у вас желание материальных наслаждений? Значит, вы достигли нижней. Потому что если у вас есть желание, но вы все равно не уходите с пути преданного служения, вы не идете на поводу у своих желаний, это значит, что желания не такие сильные, что желания больше не могут вас стянуть вниз. Но чтобы действительно достичь этого уровня, человек должен нити Бхагавата Севая каждый день слушать о Кришне. Каждый день слушать о Кришне. Каждый день делать это. И что происходит дальше? Ну, говорится, что на этом этапе еще остаются разные слабые анархи. Наш-то проешу Абадришу, не все уходит. Наш-то проешу. Проешу значит почти все, но не совсем все. Что остается? Лая, Викшепа, Апратипати, Кашая, Расасват. Сон остается? Ах, Кришна. Слушай, о Кришне, нам хочется спать. Я вижу ясные, отчетливые признаки ништи на многих лицах. Ну, хочется спать, что тут поделать. Тамас воздействует на нас. И тамас с раджасом, лая или сонливость, которая охватывает нас, когда мы слушаем о Кришне, это проявление тамаса. Или викшепа, викшепа это... Мы повторяемся с святой имя. Вдруг мы вспоминаем о том, что мы можем войти в интернет. Да, мы повторяем с очень большой ништей, с очень большой стабильностью. Но при этом мирские темы отвлекают нас. Или телевизор. Самое гениальное изобретение человека со времен яблока, которого он отведал в раю. На самом деле, если честно, то змей не яблоко Адаму дал, а телевизор. Вот она тебе. Отведаешь этого плода, будешь как Бог. Это все влияние раджа-гуны или гуны страсти. И на уровне ништи они по-прежнему воздействуют на человека, отвлекают его. Но, тем не менее, они могут отвлечь его полностью, однако они теребят его сердце. Они мучат нас. Пусть уже не так сильно, как на предыдущем этапе, но, тем не менее, сердце наше иногда сотрясается от этого влияния страсти и невежества. И хотя мы идем упорно путем преданного служения, но память о каких-то упущенных наслаждениях все равно мешает нам отчасти. И поэтому, следуем за этим, следующий дар, который дает Кришна изнутри, Тада раджастаму бавах камалоба дает чаяч, это анавидхам. Анавидхам значит, чета этер анавидхам, ститам сатве прасидати. Это описание ступени ручи или вкуса, когда Тада раджастаму бавах камалоба дает чаяч, чета этер анавидхам. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что кама, лобха, крода, моха, мада, мацарья подобны стрелам, которые пронзают наше сердце. Что тамас и раджас, с которыми мы так срослись и жили, с которыми так нравится, они пронзают наше сердце и торчат в нашем сердце. Кто-то заметил, что наше сердце испещрено этими стрелами Бога любви, только не трансцендентного Бога любви. Что происходит дальше, что Кришна делает изнутри? Он делает наше сердце полностью защищенным от этого. И Шрила Сута Госвами говорит, анавидам. Анавидам значит, они больше не могут пронзить наше сердце. Они бьются по-прежнему. Тамас и раджас, в котором мы находимся, выпускают стрелы. Стрела летит. И ударяется об наше сердце. А в нашем сердце Кришна находится. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. И стрела отлетает. Стрела не может больше его пронзить. И все, человек уже не страшен больше. Руть, у него появился вкус. Ститам сатви прасидати, у него появился вкус, и все. С этого момента его дорога будет гладкая. До этого его дорога, как индийская дорога. С колдобинами, с рытвинами, с ухабами. Он идет по пути преданного служения, но дорога его совершенно не гладкая. Но на каком-то этапе дорога становится гладкой. И в конце концов, все это дает нам Кришна. Всем этим вознаграждает нас Кришна изнутри. Если мы утруждаем себя тем, чтобы слушать о нем, как бы сложно поначалу ни было, как бы мы не пытались отойти куда-то в какие-то другие сферы, И в конце концов, что происходит, опять же, по милости Кришны, человек, который достигает еще более высоких ступеней преданного служения, он теряет всякий вкус к чему-то другому. Друзья становятся, Виссарион Тхакравара такой пишет, что друзья становятся для него как сухой колодец. Что в семейной жизни, даже говорить не буду, чтобы не пугать женскую половину слушающей аудитории. Но это не скоро произойдет, это что будет слушать вас. Это не так быстро происходит с человеком. Человек начинает гореть в этом пламени любви к Кришне. Чайтанья Махапрабху здесь, в Джаганнатхапуре, беседуя с Рамананда Роем и с Сварупой Дамодарой, он говорил, что любовь к Кришне рассказывает Кришне, как я. Они жгут изнутри мое сердце, сжигают изнутри мое сердце. Человек на каком-то этапе теряет покой. Говорит, что это как яд, но этот яд такой сладкий, что я не могу перестать его пить. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что любовь к Кришне как горячий сироп сахарного тростника. Горячий, он такой горячий, что он все обжигает, но остановиться пить невозможно. Это то, что в конце концов испытывает человек, который достиг высот любви к Кришне, когда с Питом Сатвой просидят, и сатва полностью утвердилась в его сердце. И Шрила Джива Госвами объясняет, если возвратиться к стиху из Упанишад, который мы с вами изучали, что друга святых, в этот момент память человека становится непрерывной. Друван смрити. Он постоянно помнит о Господе, как Ганга, которая несет воды свои к океану, и ничто не может помешать ее течению. Он все время устремляется туда. И тогда он может только помнить о Кришне, ни о чем другом. Кто бы ни пытался его столкнуть с этим, он будет все время возвращать на Кришну. Однажды Бхактивайбхава Махарадж мне жаловался. Говорит, я пришел к Радханату Махараджу и сказал, твои ученики нашли у меня в желчном пузыре камень. Махарадж посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, Махарадж, это должно быть шилограмма Шивы. Он говорит, что в этот момент я понял, что его невозможно на телесный уровень свести. Ему говоришь, а камни в желчном пузыре, а он тебе шилограмм Шивы. В какой-то момент память постоянно устремляется к Кришне, и человек не может думать ни о чем другом. И вчера вечером я говорил о том, мне хотелось небольшую ясность внести в то, что я сказал, потому что могло возникнуть некое недоразумение. Я говорил о том, что есть два отчетливо различных пути. И мы должны очень хорошо знать разницу между одним и другим. Потому что один ведет на Вайкунтху. И не нужно думать, что я могу идти по пути на Вайкунтху, а попасть в Вриндаву. Путь на Вайкунтху ведет только на Вайкунтху. И на Вайкунтхе я буду с благоговением и почтением поклоняться Господу Нараяна, обмахивать его чамарой. Я буду абсолютно счастлив. У меня будет четыре руки. Я этими четырьмя руками буду всем показывать, какой я хороший. А второй ведет во Вриндаван. Это два разных пути. Оба пути основаны на шастрах. Я сейчас вам рассказываю шастры, потому что и тот, и другой путь основаны на шастрах. Вайди Садхана Бхакти, Рагануга Садхана Бхакти. Оба основаны на шастрах. Но один с самого начала основан на понимании того, что Кришна Бог. И человек всегда помнит о том, что Кришна Бог. Он не хочет забыть о том, что Кришна Бог. Ему не интересно знать ничего другого. В шастре говорится Кришна Бог. Ахам сарваси прававам, атах сарвам правартате. Все исходит из меня. Я начало всего. И человек, твердо убежденный в этом, идет по этому пути, потому что он хочет прийти к Богу. Идем мы этим путем или нет? Кто-то говорит, что пытается. Второй путь с самого начала основан на том, что неважно, Бог Кришна или не Бог. Что важно для человека, который идет вторым путем, это Так что Кришна очень красивый. С самого начала человек думает о том, насколько привлекателен Кришна. И ничего другого его не интересует. И два этих пути, они не смешиваются друг с другом. Потому что человек, который убежден в привлекательности Кришны, хочет забыть о том, что он Бог. Более того, он забывает о том, что он Бог. А человек, который идет путем Вальди Савны Бхакти, он не может забыть о том, что Кришна Бог. Кришна появился как маленький младенец перед Деваки и Васудевой. Сразу же, в ответ на их настроение, он принял свою величественную форму четырехрукую. Что они стали делать? Молитвы произносить. Когда Кришна появился перед Арджуной в своей вселенской форме, Арджуна испугался. Кришна, Кришна, Кришна, прости меня, пожалуйста, что я наделал, какой я дурак, я спал с тобой на одной кровати. Я говорил тебе, вот друг мой, брательник, я стучал тебя по спине, мы с тобой сидели вместе. Я все понял, я раскаиваюсь. Когда Кришна показал вселенскую форму Яшоды, так и вселенскую форму, которую он показал, была более могущественна, чем вселенская форма Арджуны, потому что Арджуна увидел только одну вселенную. Яшода увидел множество вселенных, одну вселенную, в другой вселенной, в третьей вселенной, и в каждой вселенной был Кришна, и в каждой вселенной Кришна открывал рот, и в каждой вселенной она видела, что Яшода смотрит в рот и видит там другую вселенную, и следующую вселенную, и следующую вселенную. Все это она увидела у меня. Стала на Кришне молиться. Он сказал, нет, это полубоги со мной какие-то шутки делают. Это какая-то майя. Майя какая-то. И сразу же забыла об этой майе. Кришна ее пытался сбить с панталыку. Кришна хотел сказать, посмотри, посмотри, ты хотел знать, есть ли у меня земля во рту? Не только земля, солнце тоже. Луна тоже. Марс, вселенная, вся вселенная там, много земли там. Посмотри, посмотри, посмотри. Ах, ты негодяй какой, ты зачем земли наелся? Ты единственный, о чем она думала. Она не стала рассказывать, о, Кришна, прости меня, пожалуйста, что я тебя связывала. Я больше так никогда не буду. Нет, ей даже в голову этого не пришло, потому что для нее главное – любовь к Кришне. Все остальное не так важно. Все остальное – от лукавого. И человек, который идет путем Рагануги, для него интересно только это. Для него не интересно, что Кришна может исполнить все его желания, потому что у него нет никаких желаний. Человек, который идет к Кришне как Богу, для чего он к Кришне как Богу идет? Но он же Бог. Бог что значит? Бог значит спасет меня. А чего спасет? Да всего, чего только можно спасти. Пойду к нему, айда к Богу. Так он меня будет защищать, спасать, карму мою переделает, все у меня будет хорошо, Шравана Мандалам, Шри Мадататам. Но эти люди идут к Кришне, потому что их привлекает Кришна как таковой. Теперь вчера у меня спросили, а каким путем мы идем? Это вы должны ответить на этот вопрос, каким путем вы идете? Господь Чайтанья пришел сюда, чтобы дать нам второй путь. Первый путь и без него был. Первый путь многие люди проповедовали. Многие люди говорили о том, что нужно следовать Вайде, что нужно следовать правилам. Господь Чайтанья пришел и сказал, Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Сказал, что все остальное, все эти правила, все остальное не важно. Я обещал вам вчера, что я расскажу немножко, у меня есть еще время, об этом стихе, который мы спели. Тавака Тамритам. Тапта Дживанам, Кавибиридитам, Халмашапахам, Шравана Мангалам, Шримадататам, Буви Гринандия, Буви Даджина. Гопи говорят Кришне, что мы давно уже умерли. На самом деле, если по-хорошему, то мы бы давно уже должны были быть мертвыми. Потому что ты ушел от нас. Почему мы живы? потому что мы выпили амриты. Амрита – это напиток, который делает человека бессмертным, эликсир бессмертия. Тавакатамритам, таптативам. Когда человек пьет эту амриту, то тогда он оживает. Страдания уходят от него. Таптадживанам. Таптадживанам значит мучающиеся живые существа. Что это как бальзам на раны измучившихся живых существ в этом мире. И они объясняют, что есть разные амриты. В этом мире много есть разных амрит. На самом деле есть три вида амриты. Один вид – это материальный амрит. И когда человек пьет материальный амрит, то чувство его становится очень сильным. Он пьет сок сомы, чувства его становятся сильными и молодыми. Кто-то хочет этой амриты? Да. Да ладно. Какие два еще? Чувства становятся сильными, как в молодости. Язык становится умным. К старости язык становится никчемным. Он становится как промокашка. Ешь, я думаю, невкусно ничего. Все как бумага. Потому что язык сам как бумага стоит. Глаза ничего не видно, нос ничего не нюхается, уши ничего не слышат. И человек амриту выпьет, сразу же он становится бодрым, молодым, свежим. Друх! Кто хочет это амриту? Иван! Другая амрита. Амрита или нектар бессмертия освобождения. Когда человек освобождается от всех материальных страданий, это второй дитам. Есть тавакатамритам таптативна. Ну, они говорят, что если... В чем разница между тем и другим? Они говорят, что если человек таптативнам кавибиридитам калмашапахам. Великие мудрецы оставили нам амриту рассказывать о тебе, потому что она калмашапаха. Потому что она может избавить человека от чего? От чего она может избавить человека? Слушайте внимательно, от чего она может избавить. Потому что мы должны знать, от чего мы избавляемся на пути бхакти. Гопи говорят, что когда человек пьет обычную амриту, избавляется он от грехов. Нет, не избавляется. Наоборот, у него появляется больше возможностей совершать грехи. Она дает огромную силу чувствам, чувства его толкают куда-то. Когда человек пьет амриту освобождения, избавляется он от грехов? Да, избавляется. Он избавляется от грехов, но не от всех. Вот я говорю, что когда человек пьет нектар рассказов о Кришне, он избавляется даже от прарабдха кармы. Даже от кармы, которая уже дала свои плоды. Никакой другой путь, никакой другой метод не может человека от этого избавить. Освобождение может развязать узлы нашей кармы до какой-то степени, или почти все узлы развязать. Карма еще туже завязывает узлы. Но бхакти развязывает даже те узлы, с которыми мы уже родились. Бхакти может поменять нас полностью. Бхакти может всю карму нашу изменить. У нас был разговор об этом с Ишаной, правда. Он все спрашивает, спасет меня бхакти или не спасет? Гопи говорят, спасет Ишану Прабху. И расстраиваешься. А вот как амрита, там-то дживанам, кавидеви, там калмашапахам. Вся калмаш, калмаш значит грязь. Грязь, вся грязь, включая грязь, которая есть у нас в этом теле. Все уйдет. Даже ту грязь, которую мы приобрели на пути бхакти. На пути бхакти тоже можно приобрести грязь. Заметили, да? На пути бхакти к нам приходит почет, к нам приходит поклонение. На пути бхакти нам говорят, о, Хари Кришна, Махарадж. И глаза женщин блестят от слез. Даже от этой грязи может избавиться. Если человек рассказывает о Кришне, даже от этого человек может избавиться. Шрила Чакраварти тут объясняет, что даже эта грязь, которую человек приобретает, практикуя бхакти, даже она очищается от сердца человека. Поэтому гопи прославляют ее. Тавакатамритам таптадживанам хавивиридитам калмашапахам. Великие мудрецы, такие как Брахма, Шукадева Госвами, Сута Госвами, оставили нам этот нектар. Шравана Мангалам Шримадататам. И когда человек слушает это, удача приходит к нему. Шримад. Шримад значит что? Шримад Бхагаватам. Что значит Шримад? А? Да. Шримад значит прекрасный. Шримадататам. Шримад значит, что вся красота приходит в его жизнь. Вся красота. Вся красота духовного мира приходит в его жизнь. Это я специально для этой половины аудитории говорю. Хотите красивый Коды говорят, Шримадататам, вся красота постоянно приходит к человеку. Красота, сияние, все то, что нужно. Богатство тоже приходит. Все приходит, что нужно. Все, что ходит человеку. Все благословения плоды любви к Богу. Благодаря этому, благодаря одному этой вещи, того, что человек слушает о Кришне, Тавакатамритам, Тавтаджинам, он все может получить. Ему ничего другого ему не нужно. Кавилиритам Кавасапахам. Шравана Мангалам Шримадататам. Буби Гринандия Буридаджина. Поэтому любой человек, который ходит по земле и рассказывает людям о Кришне, упрашивает, умоляет, сядьте, пожалуйста, послушайте о Кришне. Сейчас я вам расскажу, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. Не торопитесь, пожалуйста. Посидите немножечко. Шрила Прабхупада, который поехал на другой конец света. Для чего он поехал на другой конец света? Тавакатамритам Тавтадживанам Калибиритам Камасапахам. Когда преданные санкиртаны останавливают людей на улице, бегущих людей с выпученными глазами, которые бегут, куда они бегут? Вот бегут, правильно? На перегонки. Когда они останавливают, они говорят, пожалуйста, подождите немножко. Копи говорят, такой человек самый великодушный, самый милостивый, самый щедрый. Нету более щедрого человека, чем он. И в этом, собственно, смысл этого стиха. И когда Чайтанья Махапрабху услышал этот стих из уст Махараджа Пратапарудры, он лежал, отдыхал. Махараджа Пратапарудры массировал ему тело и пел эти стихи. Когда он услышал этот стих, Чайтанья Махапрабху сел. И стал спрашивать его, ты кто? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Я тебя никогда раньше не видел. Кто ты? Что ответил ему Махараджа Пратапарудра? Сказал, я слуга, слуги твоих слуг. Когда человек рассказывает о Кришне, то Чайтанья Махапрабху в какой-то момент посмотрит на вас и спросит, ты кто? Я тебя раньше никогда не видел. И когда Пратапарудра дал ему этот ответ, я слуга, слуги, слуги, слуги. Он сказал, я нищий. У меня ничего нет, я бы тебе дал что-нибудь. Раз ты слуга, слуги, слуги, слуги. У меня единственное, что есть, это мое объятие. И он заключил его в объятие. Кто-то хочет, чтобы его обнял Шри Чайтанья Махапрабху? Единственное, что у меня есть, это любовь, которая есть в моем сердце. Я обнял Махараджу Пратапарудру. Все преданные, они именно это сделали. И подняли руки вверх и закричали. Обрадовались на Махараджу Пратапарудру. Это один из очень важных уроков, который происходил здесь. Это место совсем недалеко отсюда находится. Оно называется Аи Тота или Сады Джаганатхи Баллады. После этой лекции можно туда сходить, чтобы посмотреть, где Чайтанья Махапрабху обнял Махараджу Пратапаруду. И дальше. Хари Кришна. Дальше я хочу перейти к самому главному. Самое главное я еще не сказал. Чтобы мы с вами до конца поняли ответ на очень важный вопрос, почему Чайтанья Махапрабху поселился в Пуне? Почему он не поселился где-то в другом месте? Почему он здесь, в Пуне? На самом деле Чайтанья Махапрабху пришел сюда для того, чтобы учиться любви Кришны. Кришне в каком состоянии? В разлуке. Он сам Кришна, который принял настроение Радхи в разлуке с Кришной. А Кришна здесь в каком состоянии находится? Да. Кришна там, в большом храме, находится в состоянии разлуки с Радхой. Ну, в Вриндаване они встречаются друг с другом. И в Вриндаване они все время празднуют этот праздник встречи. У Анны Ахматовой есть замечательные стихи, где она говорит о празднике не встречи. Этот праздник не встречи Шри Чайтанья Махапрабху праздновал здесь, в Джаганнатхапуре. Он Кришна Вираха Видура. Он испытывает эту Кришна Вираху, разлуку с Кришной. А Джаганнат это кто? Рада Вираха Видура. Джаганнат это тот, кто все время в сердце своем испытывает разлуку с Радхой. Я сказал вам уже, что этот образ Джаганнатха, который мы видим в храме, он исходит из слов Кришны. Когда Кришна вызвал Удаву, после того, как Удава уже вернулся из Вриндавана, Кришна послал Удаву, чтобы Удава учился любви во Вриндаване. И Удава пришел и сказал, я все понял. Я понял, что на самом деле я тебя не люблю. Потому что я увидел своими глазами, этими самыми глазами, что значит настоящая любовь. И Кришна стал объяснять, рассказывать про Бога. У Кришны слезы навернулись на глаза в этот момент. И он стал говорить, что в жару пруды высыхают. В самый жаркий месяц в мае или в июне солнце палит немилосердно. Никакой нормальный человек в это время в Индии не сможет оставаться. Только миллиард индусов может быть. Солнце палит абсолютно невыносимо. И пруды высыхают полностью. И черепахи, которые живут в этих прудах, иногда где-то на самом дне остается маленькая лужица, вернее, грязь. И что делает черепаха, чтобы спастись? Она зарывается в эту грязь, глубоко-глубоко в эту грязь. Чем глубже, тем лучше. И она едва-едва дышит. И все члены свои она втягивает в свое тело. И жизнь еле-еле теплится в ней. И Кришна сказал, что точно так же солнце разлуки со мной спалило воду жизни в сердце Гопи. Там осталась маленькая лужица на самом дне. Это лужица, которая хранит их жизнь, мое обещание. Когда я уходил из Вриндавана, я им сказал, я скоро вернусь. И Гопи хватаются за эту соломинку надежды. Маленькая соломинка надежды, что он вернется. Он обязательно вернется. Хранит их жизнь. Но живут они по-настоящему. Может черепаха жить в этой грязи? Черепаха должна плавать, должна радоваться жизни. Я не знаю, как она радуется жизни. Но она тоже живое существо. Так, Поэтому годы, вся их жизнь уходит внутрь. И когда Кришна сказал об этом Удаве, Удава услышал это описание, и Удава посмотрел на Кришну. И он увидел, что с Кришной произошло то же самое. На самом деле, вся жизнь Кришны внутри. И Кришна живет только одним, тем, что рано или поздно он вернется в Вриндаван. И в этом смысл этой формы или этой лилы. Когда Удава пришел в Вриндаван, Шримати Радхарани произнесла молитву, обращенную к Кришне. Молитва разлуки с ним. Давайте вместе повторим ее. Хе натха, хе рама натха. Хе натха, хе рама натха. Хе натха, хе рама натха. Хе натха, хе рама натха. Враджанатхартинашана. Враджанатхартинашана. Враджанатхартинашана. Враджанатхартинашана. Магнамуддхара Говинда. Магнамуддхара Говинда. Гокулам Риджанарва Нарнава Риджанарнава. Гокулам Риджанарнава. Гокулам Риджанарнава. Гокулам Хената Хераманата. Хената Хераманата. Враджа Натхартинашана. Враджа Натхартинашана. Магнамудхара Говинда. Магнамудхара Говинда. Гокулам Риджанарнават. Гокулам Риджанарнават. Она говорит, Хе Натха, о господин моей жизни, Хе Раманатха, о повелитель богини процветания, Лакшми. Враджа Нархарти Нашана, тот, кто всегда уничтожал все страдания обитателей Враджа. Магнамудхарта Говинда, Гокулам Риджанарнават. Пожалуйста, подними Гокулу из океана горя. Мы здесь находимся на берегу океана. Океан на санскрите как называется? Арнава. Арнава. Вся Гокула потонула в океане горя, Бриджан Арнава. Подними оттуда, Магнам. Удара Говинда. Онарха, пожалуйста, спаси меня. Пожалуйста, спаси всю Гокулу, которая тонет. Это очень важный момент, почему Чайтанья Махапрабху пришел сюда, потому что он хотел учить нас только Рагануге. Он хотел дать нам только путь спонтанной любви, а спонтанная любовь основана. На чем она основана? Почему спонтанная любовь только в Вриндаване? На Паракхине. Спонтанная любовь всегда незаконна. Харе Кришна. Я же говорил, что я самое главное сегодня сказал. Что я самое главное должен буду сказать сейчас. На самом деле, этот вкус незаконности все время присутствует во Вриндаване. Во всех расах Вриндавана всегда есть оттенок незаконности. Друзья Кришны, они все время слушают слухи. Какие-то люди говорят, вы знаете, что Кришна на самом деле из Матхуры. Что он не отсюда, что он не местный. Что он рано или поздно уйдет туда. И друзья думают, неужели он уйдет? Неужели он бросит меня? Так они думают, нет, не может этого быть, не может этого быть. Они начинают думать, нет, тут же есть коровы. Как мы без него будем пасти коров? Нет, он никогда не бросит. Какие коровы в Матхуре? В Матхуре нет коров. Там только женщины. Харе Кришна. Ясода, иногда вспоминаю. Иногда сам Кришна ей говорит, мама, мне говорили, что они твой сын. Эти слова, как стрела, которая пронзает сердце Ясоды. Она думает, как не мой, как не мой, как не мой. Иногда какая-то вещь приходит из Матхуры, кто-то говорит, ты знаешь, Кришна родился у Деваки. Там они ждут его, ждут Деваки, Васудева, Кришна, сын Деваки, и Ясода бежит к Кришне, прижимает его и говорит: сынок мой, ты же мой сын. Что говорить о Будде? Если мы посмотрим на эти три расы, которые преобладают во Вриндаване, то степень незаконности что делает? Усиливается, возрастает. Друзья думают: ну ладно, в конце концов, может быть, он из Мадхуры, но он все равно вернется к нам. Ясода думает: хорошо, ладно, но если я его прижму как следует к своей груди, он никуда не убежит от меня. Если я буду кормить его молоком и буду сама взбивать ему самое лучшее масло, он никуда от меня не убежит. Гопи даже это думать не могут. Они говорят: мы чужие жены. Мы не его. Мы не принадлежим ему. Мы не можем близко подойти к нему. Мы можем только издалека, краешком глаза смотреть на него. И эта парахия делает любовь обитателей Вриндавана такой сладкой. Весь Вриндаван целиком основан на незаконной любви. Так что у нас движение незаконной любви. Ну, наконец-то. Теперь Господь Чайтанья пришел для того, чтобы дать это. Когда он пришел? 500 лет тому назад он пришел. 500 лет он пришел сюда. Так теперь Джаганнатха Пури – это один из самых консервативных районов Индии. Джаганнатха Пури – благочестивые женщины, чтобы как-то нейтрализовать свою проповедь незаконной любви, я должен сказать об этом. Благочестивые женщины в Джаганнатха Пури ни разу не видели Радхаятру. Потому что они из дома не выходят. Потому что они не хотят, чтобы никто другой не оскорблял их своим похотливым взглядом. Общество 500 лет тому назад в Индии было до такой степени правильным, до такой степени благочестивым, до такой степени консервативным. Мужчины не смотрели в глаза другим женщинам. Потому что в священных писаниях говорится, что если я посмотрю в глаза другой женщине, я совершу грех. Просто посмотреть в глаза чужой жене считалось грехом. Люди смотрели вниз. Когда Рамачандра стал показывать какие-то браслеты, ситы, или Хануман принес эти браслеты, они показали Лакшману, Лакшман сказал: я не знаю, что это такое. Единственное, что я видел, это ее стопы. Ножные браслеты я могу отличить. Кольца, я не знаю, какие кольца она носила. Я смотрел только на ее стопы. Если я ее сейчас встречу, я не узнаю ее. Только по ее стопам. И в этом консервативном обществе Чайтанья Махапрабху пришел, и Чайтанья Махапрабху что стал проповедовать? Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна. Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Харе Рама. На самом деле, столетия спустя, после Чайтанья Махапрабху, люди не могли понять, что он принес. Для нас с вами, мы с вами очень хорошо понимаем, что он принес. Для нас с вами парахия, да конечно, ради Бога, сколько угодно. Один муж, два мужа, три мужа, четыре мужа, пять мужей, одна жена, две жены, три жены, пять жен, ни одной жены, много любовниц. Никаких проблем нет. Тогда людям это было немыслимо об этом подумать. Сила Джива Госвами сразу после читания Махапрабху написал специальную книгу. Книга называется «Гопал Чампу». Некоторые люди думают, что Гопал Чампу написано в честь Гопала Кришны во Вриндаване. Гопал Чампу, сам Джива Госвами пишет, написано для его студента, для его ученика, которого звали Гопал. И в Гопал Чампу, он говорит, нужно ему помочь, потому что он ничего не понимает. И в Гопал Чампу Джива Госвами законно женит Шримати Радхарани, вернее, выдает замуж Шримати Радхарани за Кришну. Потому что люди сидели и думали: что такое вообще, что происходит? Бог такой может делать? Может такое делать Бог? Как мог, может Бог такое делать? Бог, он же должен заботиться о праведности. Когда Вишванат Чакраварти Такур, придя после Дживы Госвами, написал целую книгу в доказательство того, что только прахии и ничего другого, браманы наняли наемных убийц, чтобы его убить. Чтобы это... Потому что это разрушение всех основ моральных. Теперь у нас они уже давно разрушились, нам легче гораздо. Но до Господа Рамачандры во всей Индии не было ни одного храма Радхи Кришны. До Господа Чайтаньи. Ни одного храма Радхи и Кришны не было во всей Индии. Были храмы Рукмини и Кришны. Храмов Радхи и Кришны не было. И посреди всего этого Чайтанья Махапрабху пришел и сказал: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Стал объяснять, что на самом деле основной смысл Шримад Бхагаватам, основной смысл всех этих рассказов о Кришне в том, чтобы почувствовать этот вкус незаконной любви. На самом деле это лила, мы, конечно, понимаем, что для Кришны не может быть ничего незаконного, что все принадлежит Кришне изначально. Но этот вкус незаконности очень существенный привкус того, что принес Чайтанья Махапрабху, чтобы мы могли действительно проникнуться этим. И перед самым началом Радхаятры, у меня есть еще несколько минут рассказать об этом. Послушайте, очень важные вещи я сейчас буду говорить. Шри Чайтанья Махапрабху подходил к Господу Джаганнатху, и он возносил одну молитву Шримад Бхагаватам. Это самый последний стих 10-й песни Шримад Бхагаватам. Как бы черта, которая подводит итог всем лилам Кришны, рассказанным в 10-й песне. Джаяти джана нивасодавики джанмавада ядувара паришат сваяр дорбирасия натару стирачара вриджины гнаксу смитам шримукена враджа пура ванитанам вардаян камадеви. Кто-то знает перевод этого стиха? Джаяти джана нивасо. Это знаменитый стих, на самом деле мы все должны знать. Господь Чайтанья подходил к Господу Джаганнатху. И если вы подходите к Патита Павани Джаганнатхи и молитесь ему, нужно молиться таким образом. Джаяти джана нивасо, деваки джанмавада. И в этом стихе на самом деле сокровенный стих. С этого стиха началась разгадка тайны Радхаятры. До Господа Чайтаньи никто не знал, зачем каждый год Джаганнатх выезжает из этого храма. Никто не знал смысла этого обряда. Было много разных представлений об этом, но никто по-настоящему не знал, каких Радхаятр, которые устроил Господь Чайтаньи, никогда не было до него и никогда не будет. Только мы сейчас, по милости Кришнадаса Кавираджи Госвами, который объяснил все это в Чайтанья Чаритамрите, можем до какой-то степени понять, что происходило в тот момент. Господь Чайтанья подходил к Джаганнатху в этот момент. И он начинал ему говорить: «Джайли джана нивасо, деваки джанмавада». Говорил, у этого стиха два смысла. На самом деле много смыслов. Один смысл внешний. Ты джана нивас. Что значит джана нивас? Джана нивас значит параматма. Кришна, который находится в сердце каждого. Джайти джана нивасо, деваки джанмавада, и ты сын деваки. Может, Чайтанья Махапрабху такой Кришне сказал: «Ты сын деваки, и ты параматма в сердце каждого». Говори, Кришна. Нет. Он говорит: «Джана не вас. Джана, нича джана. Ты живешь в сердце тех, кто тебя любит. Ты живешь только в сердце тех, кто тебя любит». И на самом деле, деваки — это другое имя Ешоды. «Ядувара паришат сваяр дорбирасьяна дхармам». Ты убил всех демонов, которых только можно убить для того, чтобы очистить сердце от всех грехов. И стира чара вриджин игнав сусмитам шримукхена. Что ты поднял эту гакулу из океана горя. То же самое слово вриджинарнава, которое Шримати Радхарани произнесла, обращаясь к Удали, когда она молилась Кришне и говорила: «Пожалуйста, спаси из океана горя всю гакулу». Господь Чайтанья подходил и говорил: «Слава Богу, наконец-то!» Что он хотел этим сказать? «Кришна, ты возвращаешься в Вриндаван. Ты, наконец, возвращаешься в Вриндаван. Стирачара бриджина гна сусметам шримукхена». Все движущиеся неподвижные существа во Вриндаване погибают от боли, умирают от боли, они высохли, у них нет жизни больше. Но все, конец этому пришел. Своим улыбающимся лицом Сусмитан Шри Мукхен, с улыбкой на своем лице, ты, Враджа Пурова, Нитанам, Вардайон Камадеву, что ты делаешь? Ты расширяешь любовь в сердцах всех женщин-браджа, всех обитателей-браджа, ты спасаешь всех остальных. Что происходит во время Радхаятры, на самом деле, в течение целого года Джаганнатху кто служит? Панды, брахманы, они делают разные обряды, мудры, пудры, они совершают все по всем правилам. Во время Радхаятры кто ему служит? Дайны, потомки Шабар, необразованные люди. Что они делают с Кришной? Обряд они совершают. Первое, что они делают, они связывают его веревками. Они подходят к нему и связывают его изо всех веревками. И по правилам, которые они должны делать, в этот момент они начинают его ругать. Они называют его самыми последними именами. Шала. Знаете, что значит шала на санскрите? Почти то же самое, что русское слово. Шала – это очень неприличное слово на санскрите, на хинди. Я не могу даже передать это. Очень неприличные слова. Они подходят. Джаганнатху начинает его ругать. Тянут его веревками. Так они связывают его полностью. И толкают его на колесницу. И сажают изо всех сил. И он шатается от счастья. В течение целого года с благоговением, постением он совершает все обряды перед ним, танцует, ему поет песни. Кришна ждет этого дня, когда его свяжут веревками и будут осыпать ругательствами. Почему его ругательствами осыпают? Знаете, почему его ругают? За дело его ругают. Правильно его ругают. Не просто обещал. Если просто обещал, ладно, Господь с ним. Кто не обещает? Все обещают. Так. Но что произошло в этот момент? Сложно об этом говорить. На самом деле, Чайтанья Махапрабху рассказал внутренний смысл этого обряда. Когда он подошел перед первой Радхаятрой, здесь будет, Господу Джаганнатху, и стал возносить эту молитву, говоря, что наконец-то ты возвращаешься во Вриндаван, то в голове его, в уме его была картина встречи Гопи на Курукшетре. 60 или 70 лет прошло с тех пор, как Кришна, уезжая из Матхуры, из Вриндавана, сказал, я скоро вернусь. И так не вернулся. И все это время Гопи жили только надеждой. В конце концов, 70 лет спустя, они нисколько не изменились, Кришна нисколько не изменился. 70 лет спустя они встретились с ним. 70 лет спустя они увидели. Все ушли. Яшода и та не могла присутствовать при этом. Сначала Яшода подошла к Кришне, обняла его. Потом, когда они увидели, что Гопи стоят где-то вдалеке, Яшода сказал Нанде, пойдем отсюда. Оставим их друг перед другом. И Гопи встали перед Кришной. Кришна стал перед Гопи. И Гопи реально текли слезы. Они никогда так не плакали. За все 70 лет они столько не плакали. Через 70 лет их сердце было сухим от разлуки. Жар вырывался у них из горла. Они высохли. Но тут, откуда ни возьмись, слезы текли, текли, текли. Они пытались что-то сказать, но не могли ничего сказать. Слова застревали у них в горле. Не хотели что-то сказать, но... Что тут скажешь? 70 лет мы тебя не видели. 70 лет в разлуке с тобой, каждый день, каждое мгновение мы думали только о тебе. И наконец мы увидели тебя. Что тут скажешь? Тогда Кришна заговорил. Что он это сказал? Кришна сказал, вы думаете, что я жестокий? Да? Я знаю, что вы чувствуете. Я знаю, что вы испытываете. Простите меня, пожалуйста. Но на самом деле я не жестокий. Кришна произнес стих. Ахам хи сарва бутанам адирантон тарах бахих. Vodikanam yatha karvayar burvayur jyotir angana. Что он сказал? Он сказал: «Вот, вы слышали, что я Бог?» Они его 70 лет не видели. Они пришли перед ним, они плачут, рыдают, у них глаза, слова застряли комком в горле. Он им говорит: «Вы знаете, я Бог. Слышали об этом? Я сейчас хочу вам об этом подтвердить». Он: «Так и есть, я Бог. Вас не обманули, я Бог. И я везде нахожусь, я в сердце каждого нахожусь. И вообще, как эфир, он там везде, и я так везде, и вы как эфир, и вы как эфир, и вы часть меня, я часть вас. Думайте обо мне, все будет хорошо, я в начале, я в конце. Чего вы вообще паритесь?» Йоги вон сидят себе в Гималаях, думают обо мне, и хорошо, и не надо ничего, все в порядке, все хорошо. Я Бог. Что им гопи на это ответили? Тут они начали говорить: «Шала». Нет, не в Шримад-Бхагаватам. Они сказали ему в ответ знаменитый стих: «Ахусчадена линанава падара виндам йогешварайха дивичинти магада бода самсара куфа патитотара наваламбам гехам джушам атиманасси вият садана». Мне же не сказали: «Спасибо, Кришна, за замечательный совет. Где ты раньше был? Что ты нам раньше не посоветовал, чтобы мы на тебя медитировали, а? Слушай, что ж ты нам раньше, уходя из Вриндавана, это не сказал? Ты нам говоришь, чтобы мы как йоги медитировали о тебе? Что ты в сердце каждого живого существа, и у нас в том числе? Но мы-то помним, где ты? В свое время во Вриндаване что ты делал? Куда ты свои ноги клал? В этом смысле ты в нашем сердце. Что ты нам говоришь? Что ты хочешь нам сказать? Опять началось это все. Йоги, то, все, я Бог. У меня нет ни начала, ни конца. Знаем мы, есть у тебя начало. Он Ешода, спросите у нее, есть у тебя начало или нет. Бог нашелся. Мы знаем, где ты говоришь. Ты сам себя измучишь. Ты сам мучишь себя, непонятно тело. Мы свяжем тебя. Что с тобой сделаем? Связать тебя. Как бы ты ни сопротивлялся. Почему? Ради нас самих? Нет. Только ради тебя. Потому что мы знаем, что ты никогда, нигде, в другом месте не можешь быть счастлив. Как бы ты ни окружал себя этой роскошью, сколько бы у тебя не было придворных льстецов, как бы тебя тут не кормили всем этим, ты на самом деле хочешь только в одно место на свете, в Вриндаване. По какому-то недоразумению ты туда не едешь, и мы не ради себя тебя тащим туда, ради тебя, только ради тебя, только ради тебя. И гопи осыпают Кришну проклятиями и руганью, зуд его сажают на колесницу. Безуд его предал. И Господь Чайтанья Махапрабху был первым, кто сказал людям этот сокровенный смысл Ратхаятры. На самом деле вся Ратхаятра об одном. Вся Ратхаятра о любви в разлуке. И о том, как эта любовь в разлуке в какой-то момент кончается удивительной встречи. И в связи с этим есть третья, последняя история о том, каким образом появились эти божества, эти ганары. Что сказать? Был Дварахи. И однажды Кришна проснулся поздно-поздно, не в Брахма Пурту. Целую ночь он проплакал. А тем временем жены его, обсуждая его состояние, говорили с Рахини из Баларамы. И Рахини стала ругать Кришну. Рахини стала говорить: «Посмотрите, что он сделал с ним. Он пообещал, что я вернусь. Я жила там. Я знаю их. Я знаю их сердце. У них в сердце нет ничего, кроме любви к Кришне. Они демонов не боялись. Они пожарили снова не боялись. Они ничего не боялись, они только о нем думали. Все то, что они, каждое дыхание только ради него. Он взял и уехал. Рукмини пыталась защитить его, вступиться, сказать, что нет, он хороший, у него мягкое сердце. Кришна стал говорить, у него жесткое сердце. У него сердце жесткое, как камень. Тогда Баларам стал. Он стал подтверждать слова Рахини. Он стал говорить, Кришна меня во Вриндаван послал. Я 2 месяца там был, я сам видел, что с ними происходит. Я сам видел, что они не живые, не мертвые, что они живут только маленькой надеждой. Я уезжаю, сказал, я вам обещаю. Я привезу его, я заставлю его, я его старший брат. Я вернулся, я стал умолять его. Поехал он? Не поехал. Я снова и снова ему говорил, пойдем туда, они не смогут жить. Они, единственное, они о чем молят, чтобы смерть пришла к ним. Единственное, что они проклинают, это тот день, когда ты убил змея Кали. Потому что в тот день, когда ты убил змея Кали, воды ему опять стали пригодными для питья. В противном случае они бы пошли на берег этого озера и выпили эту воду. И расстались с жизнью. Они живут только ради тебя. Поехали. Он не поехал. Год шел за годом. Он послал меня, чтобы я их успокоил. Я в их глазах полный обманщик. И Кришна, который проснулся после этого, он стал слушать все это. Слезы покатились у него из глаз. Рахини стала говорить. Эти люди, для них каждое мгновение разлуки с Кришной. Каждое мгновение разлуки с Кришной, как юга. Когда он просто уходил пасти коров, они каждое мгновение выбегали и смотрели на солнце. Высоко солнце было. Ешода забегала, делала что-то. Несколько секунд она делала, выбегала на балкон и смотрела, где солнце. Солнце было еще высоко. Она опять забегала внутрь, опять смотрела, опять выбегала, опять смотрела, опять забегала. Нанда Махарадж забегал на самый верх и смотрел, не видно ли где-то пыли, которые поднимают коровы, когда Кришна возвращается. Гопи, сидя у себя в домах, пытались услышать, не играет он на флейте где-то, не слышно это или нет. Рахини стала говорить, они каждую минуту ждут его. Каждую минуту, каждое мгновение считают секунды, когда он вернется. Он сидит себе в двараке со своими 16108 женами и в ус не дует. Когда Кришна услышал это, он упал в обморок. И все только услышали, как он бум. Ну, на самом деле там был еще один эпизод. Там, когда шло это обсуждение, зашла мать Камсы, подмыватель, жена Махараджу Грасены. И Рахини стала говорить, смотрите, смотрите, что он сделал. Он всем задолжал. Он всем обязан Бриджбаси. Бриджбаси любили его, Бриджбаси отдали ему все в свое сердце. Что он им отдал за это взамен? Ничего не отдал. Подмыватель услышала это и испугалась. Сейчас Кришна возьмет и отдаст все наше царство Бриджбаси. И он стал говорить, да что вы такое говорите, ерунду какую-то. Да эти бриджабаси, они никогда его даже, им молока даже для него жалко не было. Ему приходилось воровать молоко. Ешода молока ему жалела. А чуть что, по всякой мелочи, привязывала его к ступе, бедный, несчастный, вообще стоял там привязанный. А потом выгоняла его, он работал, как раб, ходил на пастбище, и без зонтика ходил, и без туфелька. А если он чем-то задолжал, мы Гарбу Муни попросим подсчитать, что они ему, что он им должен, и у Грасена, я уверен, им заплатят все, что нужно. Удава стал говорить, когда Кришна ушел во Вриндаван вместе с Нандой Махараджи. Он отправил Нанду Махараджа обратно во Вриндаван. И он дал Нанду Махараджи драгоценности, сказал, раздай всем. Я скоро вернусь. Нанда Махарадж вернулся ему в Вриндаван. Он стал раздавать эти драгоценности. Он собрал всех и сказал, Кришна передал вам драгоценности. Во Вриндаване поднялся плач. Он думает, что нам нужны драгоценности. Он хочет откупиться от нас. Он хочет заплатить нам. Он хочет, чтобы мы забыли его. Что он делает? И они стали ругать Нанду Махараджа. Как ты смел привести нам эти драгоценности, оскорбить нас в лучших чувствах? Нанда Махарадж ушел в себе и стал плакать. Через 3 дня он пришел в себя, он сказал: «Кришна вам послал это просто как напоминание о себе, он скоро вернется, возьмите, пожалуйста». И тогда простодушные жители Вриндавана, они сказали: «Ах, это напоминание о нем». Ну тогда, конечно, тогда мы наденем на себя эти драгоценности. Они надели на себя эти побрякушки и думали: «Кришна скоро приедет сюда, и он увидит, что мы в его драгоценности». И он обрадуется, что мы ходим и носим его драгоценности. И Кришна будет такой счастливый. Они для этого драгоценности у нас, в отличие от нас с вами. Они стали говорить об этом, Кришна упал в обморок. И они услышали этот шум падающего тела, они сбежались и стали думать, что делать. Нарада в это время был там. Они стали говорить Нараде: «Нарада, спой Кришне во Вриндаване». Нарада сказал: «Я могу спеть Кришне во Вриндаване, но что он сделает, когда он придет в себя? Он захочет туда поехать. Он скачет на колесницу и сразу же помчится туда. И он приедет туда во Вриндаван до рука, домчит его со скоростью света до Вриндавана. Он через мгновение окажется там. Что он увидит во Вриндаване? Он увидит во Вриндаване заплаканные лица, исхудавшие. Он увидит во Вриндаване коров, которые стоят как статуи. Он увидит во Вриндаване людей, которые погружены в горе. Кто-то должен поехать перед этим и сообщить им, что Кришна едет, чтобы они все обрадовались». И Нарада посмотрел на Удову и сказал: «Удова, ты езжай, ты уже туда ездил, ты им сообщи, ты езжай быстрее и скорее туда, ты сообщишь им, что Кришна едет». Удова сказал: «Я, конечно, могу поехать туда, все то, что мне скажешь, я сделаю, но я уже один раз ездил и сказал, Кришна скоро приедет. Я приеду туда, что они мне скажут? Обманщик, знаем мы такого, он уже нам обещал, не приедет Кришна». Нужно Балараму послать. Баларам сказал: «Ну, конечно, я поеду. Ясно дело, я поеду. Но я тоже ездил туда уже. Я тоже туда ходил, я тоже сказал, Кришна скоро приедет. Если я приду туда, никто мне не поверит». И тут Субхадра прибежал. Субхадра сказал: «Я по-женски так подойду к ним, что они мне поверят. Пошлите меня туда. Я туда поеду, я им все расскажу. Я расскажу: тю-тю-тю-тю-тю, все хорошо, Кришна сейчас приедет. Мне они поверят. Я поеду туда». Все обрадовались, это замечательное решение. Баларам сказал: «Я поеду вперед, ты езжай за мной, мы их утешим, мы поедем вперед». Так и решили. Баларам поехал вперед, за ним Субхадра, со скоростью света они понеслись во Вриндаван. Тем временем Нарада стал играть, Кришна проснулся. И Кришна стал кричать: «Гопи, где вы, где вы, где вы?» И тут увидел Удову. Сказал: «Удова, ты что делаешь во Вриндаване? Что ты тут делаешь, Удова?» Будда говорит: «Это не Вриндаван, Кришна, это Дварака». Он говорит: «Дварака? Какая Дварака? Что я тут делаю?» Он вылетел с пинкла, вернее, его вынесли. Опьянённый этим, он залез на колесницу, он отправился вслед за Арсенамати. Субхадра со своей миссией приехала в Вриндаван, она пересекла Коши, границу Вриндавана. Когда она увидела, что там происходит, она почувствовала настроение Бриджбаси. Она упала в обморок и забыла обо всех своих обещаниях. Она скукожилась и упала в обморок. Баларам уедел, приехал туда, упал в обморок. И Кришна приехал туда, тоже упал в обморок. Шримати Радхарани в это время тоже находился в обмороке. Она находилась при смерти. Все трое оказались в обмороке, Шримати Радхарани тоже в обмороке. И когда Лалита стала шептать Шримати Радхарани: «Кришна вернулся, Кришна вернулся, Кришна вернулся», Радхарани сразу ожила. Она увидела перед собой Кришну. Но Кришна лежал в этом состоянии обморока или экстаза. И Радхарани подошла к нему и стала шептать ему на ухо. Вернее, не Радхарани, Вишакха. Стала шептать ему на ухо секретную мантру. Какую секретную мантру? Раби, раби, раби, раби, раби, раби, раби, раби. Кришна смеется. И увидел Шиматра Харани. Шиматра Харани увидел его. Рогавинда Махарадж рассказывает историю. Ушел из этого мира на эти слова. Когда он стал говорить, как взгляд Кришны, его больших, широко раскрытых глаз, Джаганатха, упал после долгой разлуки на Шримати Радхарани. И как Шримати Радхарани впервые после долгой разлуки увидела Кришну. Сердце его не выдержало и разорвалось. Он ушел из этого мира, чтобы вернуться к Кришне. Он рассказал эту историю нам всем, чтобы объяснить. В третий раз, по-другому, почему Кришна находится здесь, в образе Джаганатха. Это сам Кришна, который все время думает о любви Вриндавана и испытывает эту разлуку с Вриндаваном. И один раз в год его выводят сюда, из большого храма, чтобы отвезти ему Вриндаван. Но потом посланцы или слуги Лакшми Деви забирают его обратно. Он опять повторяется там на целый год, чтобы через год снова отправиться в Вриндаван. Ну вот. Это все, что я мог рассказать сегодня. Немного о том, что происходит в сердце человека по мере того, как он слушает о Кришне. Как постепенно сердце его может и должно очиститься, пока оно не достигнет самого высокого совершенства, совершенства любви к Богу. И в этом самый сокровенный смысл того, что принес Чайтанья Махапрабху. Во всем этом сокровенный смысл Хари Кришна мантры. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Самый первый мантра разлуки с Кришной. Когда в разлуке с Кришной назовем его, хотим стать ближе с ним. Поэтому, чтобы закончить нашу небольшую серию лекций о Господе Джаганнатхе, мы споем с вами кирпан, завершающий разлуки с Кришной.